Неизвестный парусник. На прогулочной палубе теплохода «Крым», совершавшего очередной рейс из Одессы в Батуми, стояли, опершись о перила и лениво беседуя, несколько пассажиров. Черное море в этот поздний час полностью оправдывало свое название. Его вода была черна, как деготь. Тихо громыхали где-то глубоко, в самой середине корабля, мощные дизели. Мечтательно шелестела вода, плескавшаяся о высокие борта теплохода. Наверху над головой озабоченно попискивала судовая рация. «Очень обидно, знаете ли», — прервал молчание один из пассажиров. «Очень обидно, что почти совершенно исчезли большие парусные суда, эти белокрылые красавцы. С какой радостью я очутился бы сейчас на настоящем парусном судне, на фрегате, что ли? Какое это изумительное удовольствие наслаждаться видом тугих белоснежных парусов, слушать поскрипывание могучих и в то же время изящных и стройных мачт, восхищенно следить за тем, как по приказу шкипера команда молниеносно разбегается по разным там мачтам, реям и как их еще там называют. Хоть бы раз удалось мне видеть настоящий парусник, весело мчащийся под белоснежными парусами. Только чтобы был настоящий парусник. А то в нынешние времена даже какой-нибудь паршивый дубок и тот, видите ли, заводит себе моторчик, хотя, обращаю ваше внимание, считается парусным судном». «Парусно-моторным», — поправил его один из собеседников, гражданин в форме торгового моряка. «Ну вот видите», — подхватил первый, — «парусно-моторный. Идет этакий дубок, моторчик трещит, как сорока, а кругом на целую милю бензином воняет, как в гараже». Снова воцарилось продолжительное молчание. Собеседники задумчиво любовались широкой лунной дорожкой, уходившей вдаль, где можно было только угадывать горизонт. И вдруг увидели в отдалении бесшумно мчавшееся красивое двухмачтовое парусное судно. В голубом лунном сиянии оно казалось видением из какой-то старинной волшебной сказки. «Посмотрите», — сказал моряк, — «какой-то неизвестный парусник». Но, как бы назло, в это же мгновение луну закрыла большая туча, и стало совсем темно. А когда через несколько времени луна снова выглянула из-за туч, неизвестное судно уже пропало из виду. Действительно, судно, замеченное с борта теплохода «Крым», не было приписано ни к одному из советских портов Черного моря. Не было оно приписано и ни к одному из иностранных портов. Оно вообще нигде и ни к чему не было приписано по той простой причине, что оно появилось на свет и было спущено на воду меньше суток тому назад. Парусник этот назывался «Любезный Омар» в честь несчастного брата нашего старого знакомого Гасана Абдурахмана ибн Хаттаба.